Чарльз встретил ее случайно в Сан-Франциско и ухаживал за ней с прошлого лета. Свадьбу собирались играть в августе. Уинфилды везли с собой отрез чудесной светлой материи, купленной в Лондоне Эдвине на подвенечное платье. Кэт хотела, чтобы портной расшил ее маленькими жемчужинками, а фату делала французская модистка, недавно переехавшая в Лондон из Парижа. Леди Фитджеральд собиралась привезти ее с собой в конце июля, когда семья жениха прибудет в Сан-Франциско. А тем временем предстояло сделать еще кучу дел. Бертрам Уинфилд был одним из самых видных людей в Калифорнии. Ему и его семье принадлежала чуть ли не самая авторитетная газета Сан-Франциско, и на свадьбу надо было пригласить множество людей. Кэт и Эдвин уже месяц составляли список, в котором набралось более 500 человек. Но Чарльз только смеялся, когда Эдвина грозилась, что гостей будет еще больше. «В Лондоне все равно было бы больше», — говорил он. «На свадьбе моей сестры 2 года назад присутствовало 700 человек. Слава богу, я в это время был в Дели». Чарльз много путешествовал последние 4 года. Прослужив около 2 лет в Индии, он целый год провел в путешествиях по Кении, и Эдвина любила слушать рассказы о его приключениях. Она высказала желание провести медовый месяц в Африке, но Чарльз в данном случае отдавал предпочтение более цивилизованным местам в Италии и Франции, а в Лондон планировал вернуться к Рождеству. Эдвина втайне надеялась, что к тому времени уже будет беременна. Она безумно любила Чарльза и хотела, чтобы у них была такая же большая семья, как у ее родителей, и такие же чудесные отношения, как у них. Не то чтобы родители совсем не ссорились. Бывало, да еще как. Люстры дрожали, когда мама выходила из себя, но за гневом всегда следовало примирение. Нежности, прощения и сочувствия, и что бы ни случилось, все всегда знали. Любви Кэт и Бертрама ничто не угрожает. Эдвина хотела, чтобы и они с Чарльзом жили так же. Ее не привлекали титулы, положение в обществе, большое поместье. Ничего из того, что так глупо толкнуло тетю Лиз к дяде Руперту. Эдвина мечтала о человеке добром, чутком, остроумном и великодушном, с которым она могла бы делить все радости и тяготы жизни, жить в счастливой праздности или трудиться, если потребуется. Конечно, пока они жили беззаботно. Чарльз занимался спортом, много общался с друзьями и не имел нужды зарабатывать себе на жизнь. Но у него были большие планы, и она с гордостью думала о том времени, когда он должен будет занять место отца в палате лордов. Как и Эдвина, Чарльз хотел бы иметь много детей, по крайней мере 6. У ее родителей их было 7, правда, один умер, едва родившись. В семье Уинфилд самым старшим из мальчиков был Филипп. И все, чем он занимался, Филипп выполнял с особой серьезностью. Это, конечно, во многом облегчало жизнь 12-летнему Джорджу, который считал, что его единственная обязанность — всех радовать и забавлять. Он непрерывно дразнил Алексис и малышей и был неистощим на всевозможные выдумки и проказы. Связывал простыни в кровати Филиппа или подкидывал безвредных змеек в его ботинки, запихивал в самые неожиданные места пару-другую мышей, а то бросал перец в кофе, просто для поднятия настроения с утра. Филипп был уверен, что Джордж пришел в этот мир, чтобы осложнять его жизнь и расстраивать любовные дела. Во время редких и робких попыток его общения с противоположным полом непременно откуда-то возникал Джордж, готовый дать старшему брату квалифицированный совет. Джордж никогда не смущался в окружении девиц, да и вообще нигде, даже на корабле, который вот-вот собирался отчалить. Кэт и Бертрам на каждом шагу натыкались на приветствия знакомых их среднего сына. «О, вы родители Джорджа!» И Кэт внутренне сжималась, думая, что он еще натворил такого. А Бертрама только забавляли веселые проделки мальчишки.